Глава 25. Оторвались. «Стража!» С одной стороны полки чиновник подпрыгнул, вытянув руки, чтобы схватить меня. С другой стороны охранники тыкали в меня длинными мечами. Шуши безумно кружилась над нами. А Цзинь Губан, он лежал внизу на сиденье рядом со столом. «Ух!» Шуши мрачно ухала. «Не делай этого! Оставь его здесь! Если они схватят тебя, высокий суд осудит тебя за то, что ты тут натворил! Ты окажешься в самой ужасной части подземного мира! И ни Цзинь Гу-Гу-Бан, ни я не сможем вытащить тебя оттуда или хотя бы навестить тебя там!» «Я обезьяна, Шуши!» Что я хотел этим сказать? Что я умен, а я ловок? Конечно, подвергать себя опасности, чтобы забрать посох, было неразумно. Так быстро, что чиновник даже не успел рассмотреть меня, не то что поймать. Я метнулся с полки и добрался до сиденья. Я схватил посох с золотыми обручами и снова полез наверх. Я, сверкая зубами, фыркнул на ученого и охранников. Это должно было отпугнуть их, но, к сожалению, не сработало. Они без колебаний последовали за мной зигзагами между книжными шкафами, а я бегал по верхним полкам, перепрыгивая с одного библиотечного шкафа на другой. В сопровождении Шуши с Цзинь Губаном в руке я двинулся верхом по кратчайшему пути через зал к выходу. Я уже видел высокую, выкрашенную в красный цвет дверь. Внизу охранникам пришлось пробежать вдвое большее расстояние, или даже еще больше. Они остались позади меня. Здесь не было центрального прохода, по которому можно было пробежать коротким путем. Лабиринтное расположение библиотеки должно было отпугивать злых духов. У тех была одна маленькая слабость. Они могли двигаться только прямо. Что ж, теперь охранная мера сыграла против охранников. Оставалось надеяться, что того преимущества, которое у меня было, окажется достаточно. На выходе мне придется спрыгнуть с полок, иначе я не смогу выйти через дверь. «Возможно, ты мне понадобишься прямо сейчас», — предупредил я Цзинь Губана. Посох засветился мощно золотым и пламенно-красным светом. Я уже собирался спрыгнуть с полки, когда понял, что пылающий кроваво-красный свет исходит не от Цзинь Губана. «Что ты сделал?» Стенки стеллажей дрогнули от вопля ямы. Его рев наверняка потряс половину подземного мира, и я бы не удивился, если даже жители Земли ощутили толчки землетрясения. В ушах у меня зазвенело, как после взрыва. Я слышал то, что сам говорил, как будто сквозь туман. «Я спас свою семью!» Властелин царства мертвых взмахнул в воздухе ручищами с длинными устрашающими когтями. Он схватил меня за шею и оторвал от земли, как срывают пион с куста. Я извивался и брыкался ногами, но яма сдавил мне горло. Я использовал оставшийся у меня запас воздуха, чтобы объявить о своей победе. «У тебя больше нет никакой власти надо мной и моей семьей. Нас больше нет в книгах жизни и смерти». «Да, поскольку это так, потому что ты безвозвратно уничтожил записи в реестре жизней, ты также уничтожил все шансы на то, что эта история закончится для тебя хорошо, Вуконг». Он снова заговорил угрожающе спокойно, так тихо, что он чертовски напугал меня. Все это было вдвойне ужасно, потому что он не хотел меня пугать. Он всего лишь провозгласил факт. «Это не закончится для тебя хорошо, Вуконг». «Ух, ладно, увидим». Волшебный посох был зажат в кулаке ямы вместе со мной. Я черпал силу из его магии и увеличивал зубы, пока они не стали размером с зубы гориллы. Затем я воткнул их в мягкую часть ладони у основания большого пальца ямы. Король коротко дернулся, но не отпустил меня. Я был для него как комар. Одним укусом я не смог бы выбить свободу. Скорее, меня сейчас могли прихлопнуть, как комара. Но правитель царства мертвых не стал этого делать. Он не раздавил меня. Несмотря на все возможности, которые у него были, чтобы причинить мне боль, он держал меня почти бережно. «Что мне с тобой делать, обезьянка?» «Отпустить!» Он безрадостно рассмеялся. «Ух, ладно, я хотя бы попытался». Сверху на нас упала тень. С громким совиным криком Шуши бросилась в атаку. «Извини, я была занята охранниками!» — крикнула она мне. Она ударила властителя царства мертвых клювом и вонзила когти в его руку, чтобы он отпустил меня, чего он, правда, не сделал. Ярость исказила лицо ямы до неузнаваемости, а глаза его, казалось, вот-вот выскочат из орбит. Стало ясно, что если он сможет поймать маленькую птицу-демонессу, он не пощадит ее. Мне стало за нее страшно. «Нет, Шуши! Не делай этого! Прекрати!» Энергия горячим потоком текла сквозь меня. Я чувствовал, как магическое сердце пульсирует в посохе с золотыми обручами. «Можно мне? Сейчас! Можно мне? Сейчас!» — казалось, спрашивал он. «Да!» — выдохнул я. Цзинь-губан увеличился в размерах с молниеносной скоростью. Он разжал захват, которым король царства мертвых жестко держал нас. Освободившись, я повернул посох за себя и нанес яме удар, который отбросил его от меня. Правитель подземного мира врезался в стеллаж. Каменные плиты и глиняные таблички рассыпались по полу. Черепашьи панцири с надписями разлетелись. Книги посыпались дождем. Записи массово обрушились на яму и похоронили его под собой. Я не надеялся, что это задержит его надолго. Я развернулся и помчался по коридорам и залам дворца через большую террасу, намощенную желтым камнем улицу, а оттуда в первый попавшийся переулок. Поскольку мой побег по стеллажам был вполне успешен, я теперь тоже лез по домам в хаосе переулков, перепрыгивая с крыши на крышу. Эта тактика уже однажды дала мне преимущество. Почему это не должно сработать во второй раз? Шуши летела рядом со мной. «Тебе не стоит бежать к воротам, через которые ты вошел. Там они бугу-дугут тебя ждать в первую очередь». «Что тогда? Через стену?» «Слишком высоко. Я справлюсь. Их слишком хорошо охраняют». Она резко свернула. «Беги за мной. Если ты действительно бессмертен, то есть небольшие боковые ворота, через которые ты сможешь выбраться на ругу-жугу. Я не знаю, проходил ли когда-нибудь кто-нибудь через эти ворота, но через них якобы могут пройти только бессмертные. А теперь слезай с крыши. Почему?» «Если ты и дальше будешь носиться по крышам, как будто за тобой гонятся охранники, тебя кто-нибудь заметит. Сейчас у тебя довольно большое преимущество. Будет лучше, если ты будешь двигаться по земле». Ее совет имел смысл. В одном неприметном уголке я спустился с крыши и взял Шуши на плечо. Мы избегали оживленных рыночных улиц и шли по темным переулкам. Только отблеск пламени глаз какой-то демоницы, сердито выскочившей из входной двери дома, и мерцание суетливо пролетавшего мимо призрака скользнули по нам. Мы беспрепятственно добрались до городской стены. В тени огромного каменного вала громоздились торговые лавки. Как на восточном базаре пестрые узорчатые полотнища развивались над предлагаемыми товарами. Шуши указала крылом на сторожевую башню. «Ворота!» — прошептала она. Я рассмотрел прямоугольник из сколоченных вместе досок. «Ворота» было слишком громким словом, для обозначения этого нагромождения изъеденного червями дерева и ржавого железа. Тем не менее, в глубине души я почувствовал небольшой прилив счастья. Сейчас я выйду на свободу. Я обострил зрение и более внимательно посмотрел на дверь. Стало видно волшебное золотистое мерцание. Заклинание портала. Если Шуши была права, а я был бессмертен, он меня пропустит. Магия все еще работала. И, честно говоря, гнилое дерево и изъеденное ржавчиной железо не выдержали бы удара Дзингубана. Все, что мне нужно было сделать, это пройти через базар. Да не проблема. Ух, пирожные из рисовой муки. А вон там, чем же так вкусно пахнет из того горшочка? Это были жареные овощи с соевым соусом. «Уху-кугун!» — пробормотала Шуши. «Не останавливайся!» В следующей лавке не было опасности, что мой желудок с рычанием заставит меня остановиться. Там продавались керамические сосуды. Покупатель заинтересованно рассматривал кувшин. Я бросил на него взгляд, и... время остановилось. Ну или, по крайней мере, я застыл на месте. Не моргая, не дыша. Затем все сразу вернулось на круги своя. Задыхаясь, я заморгал, сдерживая слезы. «Папа!» Мой отец обернулся. У него все еще было морщинистое лицо пожилой обезьяны. Но одет он был как советник, словно занимал здесь, в подземном мире, ответственный пост. «Сынок!» Его глаза вспыхнули, а затем потемнели от беспокойства. «Что случилось?» Он схватил меня за плечи, но не сразу притянул к себе, а сначала слегка оттолкнул на некоторое расстояние. Он осмотрел меня на предмет повреждений, забыв, что на моем теле в подземном мире их вообще быть не могло, даже если бы меня убил хищник. Шуши взлетела и удалилась на некоторое расстояние, чтобы не оказаться заключенной в наши объятия. «Я посмотрю, где стража?» «Стражники!» Я вспомнил про них и испугался. Я схватил отца за руку. «Пойдем со мной!» Он неохотно позволил увлечь себя к воротам. «Куда?» «Домой!» Он резко остановился. «Моя жена! Я не могу уйти без нее!» «Ух!» Он встретил здесь покойную жену. Я не был с ней знаком, но я знал, как сильно он ее любил. Шуши резко подлетела к нам. «Они идут!» «Охранники идут! Нам нужно бегом через ворота! Немедленно!» Я взял отца за руки. «Если яма схватит меня, он бросит меня в самую глубокую пропасть подземного мира и никогда больше не выпустит папа. Но если я выберусь отсюда, я буду свободен. Навсегда. Он не должен меня поймать сейчас. Я и вся семья. Мы теперь бессмертны». «Ух!» Он сказал это так, как будто это было очень мило, но в этом не было ничего такого, за что стоило бы отчаянно бороться. «Пожалуйста, папа, возвращайся со мной. Тогда мы снова станем семьей». «Мы всегда были и остаемся семьей. Мне не нужно для этого возвращаться. Я счастлив, когда вижу, что с вами все в порядке. Я могу сделать это и отсюда. Здесь есть гора, мы иногда забираемся на нее. С высоты мы видим землю и всех наших любимых». Крик совы заставил меня вздрогнуть. «Уху-кугун, беги!» Я не мог бежать. Мои ноги не сделали ни шагу. Шуши пролетела мимо меня так близко, что порыв ветра растрепал мех. Отец провел рукой по моей голове и пригладил спутанную шерсть. «Я в порядке. Действительно. Иди домой и будь счастлив. Твои маленькие братья и сестры восхищаются тобой и нуждаются в тебе. А что касается ямы, я не знаю, что произошло между вами, но он хороший король. Поверь мне». «Ух, он угрожал нашей семье, папа. Я хотел вызвать его на бой и свергнуть с трона». Дзингубан начал агрессивно светиться красным, Мой отец покачал головой. Насилие всегда является наихудшим решением. Ты умнее этого, я знаю. Его рука сжала мое плечо. Мне бы так хотелось почувствовать теплое, сильное давление его пальцев, но броня не позволяла этого сделать. Поэтому вместо этого я положил свою руку на его руку и сжал его пальцы. Я победил его кисточкой для рисования, папа. Я вычеркнул наши имена из регистра. Там больше нет записи о нашей семье и дат наших смертей. На лице моего отца появилась ухмылка. Он улыбался мне и сияющими глазами, и сверкающими зубами. Ух-ух! Его отцовская гордость и неожиданная сила переполняли меня. Он торжественно назвал меня королем. Он назначил меня своим преемником. Теперь это было уже не прозвище, не притворство. Вокруг нас начались дикие вопли и подпрыгивания. На один радостный удар сердца я принял это за ликование. Затем я понял, что происходит. Люди, животные и призраки на рынке в ужасе разбегались во все стороны. Яма появился словно из ниоткуда. Огненно-красный с головы до ног. Он буквально горел желанием помешать мне сбежать. «Ни один мазок тушью не помешает мне заточить тебя в моем царстве, обезьянка! Если я отпущу тебя в земной мир, ты навеки посеешь там хаос. Посмотри, что ты сделал с драконом Восточного моря! А тут у нас разгром в нашем архиве! Я не могу тебя отпустить! Я не могу позволить тебе разгуливать на свободе!» Он был повсюду вокруг меня, как кольцо пламени. Куда бы я ни повернулся, его фигура пылала передо мной. Не было никакого выхода. Но было кое-что, на что он не рассчитывал. Дружба. Его огненный круг не остановил мою демоническую подругу. Широко распахнутыми крыльями Шуши полетела королю в лицо. Он не мог больше ничего видеть и не мог кричать, так как ее крылья закрывали ему глаза, а ее мягкое брюшко с перьями заглушало его приказы. «Вхватить его! Вхватить его!» Отец обнял меня на прощание, а затем подтолкнул. «Беги!» Я побежал. 20 шагов до ворот, 10, 5. Я протянул руку. Это скрипели ржавые дверные петли. Двигалось гнилое дерево. Мощный грохот. Удар грома пронесся по земле, сотрясая каждую мою кость. Бам! Я рефлекторно зажмурил глаза. То ли заклинание портала пропустило меня через ворота, то ли это был дзингубан, я не знаю. Во всяком случае, я одним махом оказался снаружи. Вопреки ожиданиям, ворота привели меня не прямо домой. Позади меня по-прежнему угрожающе возвышались огромные городские стены. Передо мной клубился пепельно-серый туман пустоши. Под облаками тумана я не мог ни видеть, ни чувствовать землю. Я споткнулся, одним прыжком восстановил равновесие и побежал дальше. 5 шагов, 10, 20. Я стал быстрее, а затем... Внезапно мои пальцы на ногах за что-то зацепились. Я споткнулся, упал, сильно ударился о землю и с трудом поднялся на ноги. Используя руки и ноги, я освободился от зеленых веток, из-за которых упал. Зеленых? Да, зеленых. Так много зелени. Густой лес, свежая болотная трава и мягкий мох, а также множество ароматных цветов и вкусно пахнущих фруктов. Сначала я слышал только успокаивающие звуки пш-пш-пш своего кровообращения, а затем еще более успокаивающий шум водопада. Похоже, тут только что смолкли плач и рыдания. Я повернулся и увидел два десятка плачущих глаз, которые стали огромными. Они не могли поверить в то, что видели. Я вскочил с покрытого цветами и мхом ложа, на котором только что покоилось мое безжизненное тело. В одной руке я держал сияющий посох с золотыми обручами, похожий на скипетр. Моя семья оплакивала меня. Теперь они с ликованием бросились ко мне. Лян, Шен и другие малыши подпрыгивали и цеплялись за меня. Даже сварливая бабушка Лао и неспешный Лиу обняли меня. При этом они еще даже не знали замечательной новости. Я сдержал свое обещание. Я смог! Они ответили удивленными возгласами «ух», радостными «ух-ух», но только дядя Бен одобрительно кивнул мне. Остальным было не до этого. Они праздновали чудо моего возвращения. Они хоть вообще помнили, что я им обещал? «Мы в безопасности! Навсегда!» — заявил я. «Яма больше не сможет приказать привести нас в его царство!» Волна их ликования снова захлестнула меня. Меня подняли и понесли на руках. А потом мы сделали то, что всегда любили делать обезьяны. Устроили вечеринку с криками, барабанами и кучей фруктов. Я улыбался, когда остальные поздравляли меня, и отвечал на вопросы, которые мне задавали. Но я едва выдавил из себя что-то большее, чем «ух» или «м». Я вообще не мог ничего проглотить. Китайские финики, унаби, которые я грыз, были, наверное, восхитительны, как всегда. Но я не чувствовал их вкуса. Мое горло было словно склеено. В нем словно образовался комок. Каждый вдох приносил мне аромат свежих фруктов, наполнявший пещеру. Но я чувствовал только запах дыма очага. В моей памяти постоянно пылало кольцо пламени, с помощью которого яма окружил меня. Снова и снова я видел, как Шуши бросается на властелина царства мертвых. Дядя Бен устроился рядом со мной. «Она еще прилетит», — утешал он меня. «А что, если нет? Что, если правитель подземного мира заполучил ее в свои руки?» Измученный, я выпрыгнул наружу через водопад и осмотрел ночной горизонт. Только мрачный лес, темные скалы и звездная чернота космоса. В моей руке блеснул посох с золотыми обручами. Цзинь Губан мигнул атакующим красным. «Да», — подтвердил я. «Хорошо. Если Шуши не вернется, мы спустимся в преисподнюю и вытащим ее». «Я надеюсь, вы не собираетесь этого делать. Шуши!» Иногда меня пугало, что совы могут летать абсолютно бесшумно. Моя подруга-птица, замахав крыльями, затормозила и приземлилась мне на плечо. «Мне пришлось проделать долгий путь. Я не могла просто взять и проснуться». Мы оба взглянули на мох, украшенный цветами, на котором до этого лежало мое безжизненное тело. Шуши обвела меня крыльями. «Не вздумай никогда повторять нечто подобное». «Да ты обнимаешь меня!» — поддразнил я ее, улыбаясь. «Угу! Это сейчас значило «ну и что?» «Это значило «ну-гу, где ты там застрял?» Она оттолкнулась от моего плеча и поднялась в воздух. Вжух! Над моей головой стало так светло, как будто взошло солнце. Шуши преобразилась. Она нетерпеливо кружила вокруг меня, пока я призывал свое облако. Теплый порыв ветра от ее крыльев взъерошил мой мех. «То, что ты бессмертный, не делает тебя быстрее», — бросила она мне вызов, уносясь прочь, как демонический огненный луч. Я рассмеялся. «Да мне это и не нужно. Раньше я уже бывал быстрее». С помощью заклинания, которое я скорее радостно прокричал, чем просто произнес, я сфокусировал свою магию. Когда я промчался буквально в миллиметре от Шуши, из ее демонических перьев посыпались искры. Мы неслись по горному лесу, закладывая дикие виражи. Нас точно невозможно было не заметить. Шуши с огненным хвостом и я со светящимся дзинь-гу-баном в руке. Вместе мы вычертили полосы на ночном небе, похожие на разноцветное полярное сияние. Каждый отдельный цвет за каждое приключение, которое нас ждало. А вы же знаете, что цветов очень много. Конец. Или, кто знает, может быть, мы еще когда-нибудь увидимся снова.